Эдди сидел на заднем крыльце дома отца Келлогана, когда наступила полночь, и день битвы на Восточной дороге, как назвали его жители Кальи Брин-Стёрджис, ушел в историю, чтобы потом стать легендой. При условии, что мир просуществует достаточно долго, и такое может случиться. В городе шум празднества все нарастал, и у Эдди даже возникли опасения, как бы горожане от избытка чувств не спалили всю главную улицу. Он стал бы возражать? Отнюдь, я говорю спасибо, делайте, что пожелаете. Пока Роланд, Сюзанна, Джейк, Эдди и три женщины, сестры Арисы, сражались с волками, остальные жители Кальи прятались то ли в городе, то ли на рисовом поле у реки. Однако через 10 лет, а то через 5, они наверняка будут утверждать, что однажды осенью превзошли сами себя, встав плечом к плечу со стрелками. В такой оценке объективностью не пахло. Какая-то его часть прекрасно это понимала. Но сейчас Эдди это мало волновало. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким несчастным, таким потерянным. А потому его и распирала злоба. «Не думай о Сюзанне. Не гадай, где она. Родила демонское отродье или нет. Она отправилась в Нью-Йорк. Хоть с этим была полная ясность. Но в какой год? Увидит освещенные газовыми фонарями улицы, по которым чинно проезжают двуколки кебы, или ее встретят антигравитационные такси, управляемые роботами производства Северного центра позитроники? И жива ли она?» Он отшатнулся бы от этой мысли, если мог, но разум бывает таким жестоким. Он видел ее лежащей в канаве где-нибудь в Гарлеме, Алфавит-Сити, с вырезанной на лбу свастикой и висящим на шее листком с надписью «Привет от друзей из города Оксфорд». За его спиной открылась кухонная дверь. Послышались мягкие шаги босых ног. Слух у него давно уже обострился. Острота всех чувств – неотъемлемая часть снаряжения стрелка и поскребывание когтей. Джейк и Ойш. Мальчик сел рядом с ним в кресло-качалку Келлогана. В той же одежде, с самодельной кобурой. В ней лежал Ругер, украденный Джейком у отца, в тот день, когда он сбежал из дома. Сегодня он уже пролил кровь. Нет, не кровь. Машинное масло. Эдди чуть улыбнулся, хотя ему было не до смеха. «Не можешь спать, Джейк?» «Эйк!» Согласился Иш и плюхнулся у ног Джейка, положив голову на доски пола между лап. «Не могу», кивнул Джейк. «Все думаю о Сюзанне и о Бенни». Эдди понимал, это естественно. Мальчик видел, как его друга разнесло в клочья буквально на его глазах. Само собой, Джейк думал о нем. И все-таки Эдди почувствовал укол ревности. Ему хотелось, чтобы все мысли Джейка сосредотачивались на Сюзанне Дин. «Это Тавари. Его вина. Запаниковал, побежал, сломал лодыжку. Если бы не он, Бенни сейчас был бы жив». И очень тихо, но Эдди не сомневался, услышав это мальчика, о котором шла речь, у того бы похолодело сердце, добавил: «Фрэнк, гребаный Тавари». Эдди протянул руку, которая не хотела утешать, и заставил себя коснуться головы Джейка. Волосы слишком длинные. Их давно пора вымыть. Черт, и постричь. А еще ему нужна мать. Только тогда можно гарантировать, что мальчик будет окружен должной заботой. Но нет никакой матери. Во всяком случае, для Джейка. И тут случилось маленькое чудо. Утешая мальчика, Эдди вдруг тоже взбодрился. Не так, чтобы очень, но все же. «Не терзайся. Сделанного не вернешь. Ка...» С горечью выдохнул Джейк. «Киет, ка!» Подхватил Иш, не поднимая головы. «Аминь». С губ Джейка сорвался смешок, но уж очень холодный. Джейк достал из самодельной кобуры Ругер, посмотрел на него. «Этот сможет вернуться обратно, потому что пришел с той стороны, так говорит Роланд. Другие, возможно, тоже смогут, потому что мы попадем туда непосредством прыжка. Если нет, Хенчик спрячет оружие в пещере, и, возможно, нам удастся за ними вернуться. Если мы попадем в Нью-Йорк, револьверов и пистолетов там навалом, и мы их найдем. Но не такие, как револьверы Роланда. Я очень надеюсь, что они перенесутся в наш мир. Таких не осталось ни в одном из миров. Я в этом не сомневаюсь. Эдди придерживался того же мнения, но не стал его озвучивать. Из города в очередной раз донесся грохот петард. Потом все стихло. Праздник сходил на нет. Наконец-то сходил на нет. Завтра, несомненно, он продолжится. В павильоне и около него выпивки будет поменьше, речей побольше. Роланда и весь котет ждали в качестве почетных гостей. Но если боги будут к ним милостивы и дверь откроется, они уже покинут калью Брин Стёрджес, охотясь за Сюзанной. Ища Сюзанну, какая там охота? Поиски. И словно читая мысли Эдди, а он мог и читать, это его шестое чувство, прикосновение, набирало и набирало силу. Джейк нарушил повисшую на заднем крыльце тишину. «Она все еще жива». «Откуда ты знаешь?» «Мы бы все почувствовали ее смерть». «Джейк, ты можешь дотянуться до нее?» «Нет, но...» Прежде чем он успел закончить фразу, из-под земли донеслось глухое рычание. Крыльцо неожиданно начало подниматься и опускаться, словно лодка на волнах. Они слышали, как скрипят доски. Из кухни донеслось дребезжание посуды, словно кто-то стучал зубами. Пыш поднял голову и заскулил. На маленькой лисьей мордочке отразилось изумление. Уши крепко прижались к голове. В гостиной Келлогана что-то упало и разбилось. Первой в голову Эдди пришла мысль нелогичная, но настырная, что Джейк убил Сьюзи, просто объявив ее живой. На мгновение дрожь земли усилилась. Разлетелось оконное стекло, буквально вывернутое из рамы. Из темноты донесся грохот. Эдди предположил, и правильно, что окончательно рухнула будка туалета. Он уже вскочил, не отдавая себе в этом отчета. Джейк стоял рядом, ухватившись за его руку, в другой держа Ругер. И Эдди успел выхватить револьвер Роланда, так что оба застыли, изготовившись к стрельбе. Под землей зарычало особенно громко, а потом крыльцо вновь обрело устойчивость. Во многих ключевых точках вдоль луча люди просыпались и в недоумении оглядывались. На улицах одного Нью-Йорка в нескольких автомобилях включились противоугонные сигнализации. На следующий день газеты сообщили о слабом землетрясении, результатом которого стали разбитые окна. Обошлось без жертв. Лишь дрогнула скальная плита, на которой стоял город. Джейк уже смотрел на Эдди широко раскрытыми глазами. Он знал. За их спинами открылась кухонная дверь. На крыльцо вышел Келлоган в белых подштанниках до колен с золотым крестом на груди. «Землетрясение, что ли? Однажды я попал в одно, в Северной Калифорнии. Но калью не трясло ни разу». «Гораздо хуже, чем землетрясение», — ответил Эдди и указал на восточный горизонт, где полыхали зеленые молнии. Ниже по склону скрипнула и открылась дверь домика Розалиты, потом захлопнулась. Она и Роланд направились к дому отца Келлогана вместе. Розалита в ночной рубашке, стрелок в джинсах, оба босиком. Эдди, Джейк и Келлоган спустились с крыльца им навстречу. Роланд пристально смотрел на уже гаснущие всполохи зеленых молний на востоке, где их ждала страна Тандерклэп, двор Алого Короля, край Крайнего Мира и сама Темная Башня. «Если она еще стоит», — подумал Эдди. «Джей как раз сказал, что мы бы все узнали бы, если б Сюзанна умерла. Почувствовали бы. И тут это». Он указал на лужайку отца Келлогана, где появился новый горный хребет, разорвав мягкую почву на добрых 10 футах, чтобы показать вывернутые губы земли. В городе яростно лаяли собаки, но жители еще никак не отреагировали на случившееся. Эдди предположил, что большинство это знаменательное событие проспали. Как известно, пьяные спят крепко. «Но к Сюзи все это не имеет ни малейшего отношения, так?» Напрямую нет. И это не наш. Иначе разрушений было бы больше. Ты согласен? Роланд кивнул. Роза смотрела на Джейка, и в ее взгляде читались недоумение и страх. Что не наш, мальчик? О чем ты говоришь? Это было не землетрясение. Нет, лучше трясение. Один из лучей, удерживающих башню, которая удерживает все. Только что приказал долго жить. Развалился. Даже в слабом свете, долетающем от горящих на крыльце свечей, Эдди увидел, как побледнело лицо Розалиты Муниус. Она перекрестилась. Луч? Один из лучей? Скажи нет, скажи, это неправда! Эдди вдруг вспомнил о давнишнем бейсбольном скандале. О каком-то мальчишке, умоляющем. Скажи, что это неправда, Джо. Не могу, потому что так оно и есть. И сколько всего лучей? Роланд посмотрел на Джейка, чуть кивнул. Повтори свой урок, Джейк из Нью-Йорка. Повтори и не отклонись от истины. 6 лучей связывают 12 порталов. 12 порталов находятся на 12 краях Земли. Роланд, Эдди и Сюзанна начали поиски темной башни от портала Медведя и извлекли меня где-то между порталом и Ладом. Шардик, вставил Эдди. Он наблюдал, как заснут последние зеленые всполохи на востоке. Так звали Медведя. Да, Шардик. Так что мы находимся на луче Медведя. Все лучи сходятся в темной башне. Наш луч с другой стороны башни. Взгляд его остановился на Роланде, прося о помощи. Роланд, в свою очередь, повернулся к Эдди Дину. Даже теперь, похоже, Роланд не переставал учить их закону Эльда. Эдди то ли не замечал, что Роланд смотрит на него, то ли решил проигнорировать его взгляд, но Роланд не отступился. «Эдди?» «Мы на тропе Медведя. Пути черепахи», – рассеянно ответил Эдди. «Я не знаю, имеет ли это какое-то значение, потому что дальше темной башни мы не пойдем, но по другую ее сторону – тропа черепахи, путь медведя». И он процитировал. «Смотри, черепаха, панцирь горой, тащит на нем весь шар земной, думает медленно, тихо ползет, всех нас знает наперечет». А с этого момента продолжила Розалита. «На панцире правды несет тяжкий груз. Там долг и любовь заключили союз. Она любит горы, леса и моря. И даже такую девчушку, как я». «Не совсем так, как я слышал в колыбели и учил своих друзей», — улыбнулся Роланд. «Но достаточно близко, по праву и по крови». «Великую черепаху зовут Матурин», — Джейк пожал плечами. «Если это имеет какое-то значение». «И ты не можешь сказать, какой из лучей разрушился?» — спросил Келлоган, пристально глядя на стрелка. Роланд покачал головой. «Мы знаем только одно. Джейк прав, и это не наш луч. Если бы разрушился наш, в 100 милях от Кальи Бринстерджес не осталось бы живого места. А может, и в 1000. Кто скажет? Птицы, объятые огнем, падали бы с неба». «Ты говоришь об Армагеддоне». В тихом голосе Келлогана слышалась тревога. Роланд покачал головой, но не потому, что не соглашался со священником. «Я не знаю этого слова, отец, но говорю о множестве смертей и великих разрушениях, это точно. И где-то, возможно, вдоль луча, связывающего рыбу и крысу, такое случилось». «Ты уверен, что это так?» Роланд кивнул. Однажды он это уже пережил, когда пал Гилеад. Цивилизации, какой он себе ее представлял, пришел конец. А сам он стал изгнанником, обреченным скитаться с Кадбертом, Алланом, Жами и несколькими другими, оставшимися от Катета. Тогда разрушился один из 6 лучей. И определенно не первый. «Сколько должно остаться лучей, чтобы удержать башню?» — спросил Келлоган. Пожалуй, впервые Эдди отвлекся от участи пропавшей жены. И теперь в его глазах, вскинутых на Роланда, читалось даже внимание. «Почему нет? Вопрос-то Келлоган задал основополагающий. Ведь говорилось, все служит лучу. И хотя, если не грешить против истины, все служило башне, именно лучи удерживали ее на месте. И если они рушились... Два. Я считаю, как минимум два. Тот, что проходит через Калью Брин Стерджис, и еще один. Но одному богу известно, как долго они продержатся. Даже если не считать разрушителей, которые постоянно их подтачивают. Я сомневаюсь, что они крепки, как скала. Нам нужно спешить. Эдди окаменел. Если ты хочешь идти к башне без Сьюзи... Роланд нетерпеливо мотнул головой, как бы предлагая Эдди не молоть всякую чушь. Без нее нам до башни не добраться. Как мне представляется, не добьемся мы желаемого и без малого. Все в руках Ка, но, как говорили в моей стране, у Ка нет ни сердца, ни разума. Под этим я готов подписаться. Возможно, у нас возникнет еще одна проблема. Эдди хмуро глянул на него. Я знаю, но вдруг землетрясение завалило вход в пещеру. Или... Джейк замялся, не желая озвучивать мысль, которая пугала его больше всего. Или обрушила всю пещеру. Эдди протянул руку, схватился за рубашку Джейка, закрутил материю в кулаке. Не смей говорить такое! Даже не думай об этом! Теперь они слышали голоса. Роланд догадался, что горожане вновь собираются на главной улице. Он не сомневался, что не только прошедший день, но и эту ночь в Калье Брин Стерджис будут помнить добрую тысячу лет. Если, конечно, башня простоит столь долго. Эдди отпустил рубашку Джейка, ладонью разгладил складки. Попытался улыбнуться, отчего лицо его вдруг стало постарчески сморщенным. Роланд повернулся к Келлогану. «Майни все равно завтра придут. Ты знаешь их лучше меня». Келлоган пожал плечами. «Хенчик — человек слова. А вот сможет ли он привести остальных после того, что произошло? За это, Роланд, я не поручусь». «Лучше бы смог», — мрачно процедил Эдди. «Лучше бы смог». «Как насчет того, чтобы сыграть в глянь-ка?» Вдруг предложил Роланд из Гилиада. Эдди вытаращился на него, не веря своим ушам. «Мы все равно не уснем до утра. Надо же как-то занять время». Они начали играть в глянь-ка, и Розалита выигрывала сдачу за сдачей, мелом записывая результат на пластине сланца. Но ее лицо ни разу не осветила торжествующая улыбка. Более того, по мнению Джейка, на нем вообще не отражалось никаких эмоций. Ему вдруг захотелось воспользоваться прикосновениями, но он дал себе слово, что будет прибегать к помощи своего шестого чувства лишь по очень веским причинам. А заглядывать за бесстрастное лицо Розалиты все равно, что смотреть в щелочку, когда она раздевается. Или наблюдать через ту же щелочку, как они с Роландом занимаются любовью. Однако игра продолжалась, и северо-восток в конце концов начал светлеть. Джейк все-таки догадался, о чем она думает, потому что сам думал о том же. На каком-то уровне своего сознания все они думали о двух последних лучах, которые еще удерживали башню, боясь, что один из них разрушится. Будут ли они искать Сюзанну? Будет ли Розалита готовить обед? Будет ли Бен Слайтман на ранчо Эйзенхарта скорбеть о погибшем сыне? Все они будут думать об одном и том же. Осталось только два луча. И разрушители день и ночь воюют с ними. Вгрызаются в них. Уничтожают. Когда наступит конец? Как все закончится? Услышат ли они грохот падения этих огромных серовато-черных цвета сланца камней? Разорвется ли небо, как кусок ветхой ткани, выплеснув монстров, живущих во тьме, которую они ощущали вокруг себя во время прыжка, или Тодеша, как называли его Мэнни? Успеют ли они вскрикнуть от ужаса? Останется ли загробная жизнь, или крушение темной башни покончит и с адом, и с раем? Он посмотрел на Роланда и послал мысль, насколько мог, четкую и ясную. «Роланд, помоги нам!» И получил ответ, наполнивший его разум слабым утешением. Хотя даже слабое утешение лучше никакого. «Если смогу». «Глянь-ка!» — объявила Розалита и вскрыла карты. Она собрала масть. Старшей лежала дама смерти.